весны 1987 года события развивались на бешеных скоростях. Средства массовой информации продолжали идти письма, неожиданные для организаторов кампании. У этих обращений не было никаких шансов пробиться на страницы печати. Их писали под копирку, рассылая экземпляры в органы власти, в прокуратуру, известным общественным деятелям. Письма с поддержкой приходили и к нам в Печору. Мы перечитывали их с волнением, и борьбу с невидимыми врагами, находящимися над нами где-то высоко, продолжали из последних сил. У меня никогда не было иллюзий о высших партийных руководителях 80-х годов и всех предыдущих, разумеется. Глядя на их портреты, я ни разу не обнаружил в их глазах живую искорку или способность к состраданию. Когда я пытался представить их вместе за одним столом, передо мной вставала картина Олега Целкова «Тайная вечеря», которую, как я уже говорил, мы когда-то видели с Володей и Мариной в мастерской художника. На картине у всех участников собрания один и тот же торжествующий оскал зубов. За годы советской власти сформировался, по моим наблюдениям, особый биологический тип высшего сановника. Суженный лоб, чуть выдвинутая вперед нижняя челюсть, осанка непобедимости. Такими мне виделись все сотрудники Центрального комитета КПСС на Старой площади. Только по их указанию или с их ведома подвластные им партийные газеты могли развернуть масштабное наступление на кооперативное движение. Чтобы положить конец скандалу вокруг Печоры, который никак не ожидался, но продолжал будоражить общество, Центральный комитет КПСС принимает специальное постановление о статье «Вам это и не снилось». Хорошо помню воскресный день 11 октября 1987 года, когда постановление опубликовали в той же социалистической индустрии. Телефон в моем кабинете, обычно с утра разрывавшийся от звонков, в этот день долго молчал. Только изредка я слышал подавленный голос кого-нибудь из друзей. «Вадим, ну как ты там?» «Это вам уже не газета». В бой впервые открыто вступила руководящая и направляющая сила, с которой не поспоришь. Потом мы узнаем, что над этим документом работали 6 отделов ЦК, оттачивая формулировки таким образом, чтобы как-то притушить разгоравшиеся угли общественного недовольства, но в то же время всем дать понять, кто стоит за этой историей и с кем придется иметь дело несогласным. В статье читали мы, правильно поднимаются вопросы о серьезных недостатках в организации работы старательской артели по добыче золота. Критические замечания газеты направлены не на дискредитацию артелей-старателей, а на устранение искривлений в практической деятельности этой кооперативной формы организации труда. Это был высший суд. Больше ждать нечего. Это теперь, много лет спустя, уже успокоившись, пытаешься осмыслить происшедшее. А тогда просто кругом шла голова. Вопросы, не получая ответов, наваливались один на другой. Лет 10-15 подряд, бывая на разных совещаниях, я постоянно слышу об убыточных предприятиях, из года в год проваливающих план, с которыми министерство не знает, что делать. Им дают новую технику, льготные кредиты, помогают кадрами. А тут коллектив, работающий в труднодоступных районах, на месторождениях мелких и бедных, имея технику, давно дышащую на ладан, напротив, постоянно перевыполняет планы. По экономической линии у министерства с Печорой никаких забот, одни выгоды. И именно нашу артель ликвидируют. Понять это невозможно. Лучшие умы министерства бьются над тем, как укрепить на предприятиях трудовую дисциплину, создать хотя бы подобие нормальных бытовых условий, чтобы люди не теснились в рабочих общежитиях, часто лишенных элементарных удобств, чтобы пища по калорийности и вкусу чуть больше отличалась от арестантской пайки. Печорцы живут в общежитиях повышенной комфортности. Подсобные хозяйства обеспечивают стол свежим мясом и овощами. У нас отменные повара. И именно нашу артель ликвидируют. Отраслевые институты, сотни подготовленных специалистов ломают голову над подходами к пионерному освоению труднодоступных ресурсных районов, изучают опыт Аляски, Канады, Австралии, других территорий, богатых полезными ископаемыми. Мы эти проблемы решили практически. И именно нашу артель ликвидируют. Министерство в отчаянных усилиях на скромные проценты едва-едва повышает экономическую эффективность. И тут мы отличаемся разительно. Производительность труда в Печоре более чем втрое выше средней по отрасли. Министерские экономисты упрекают нас в саморекламе и доказывает, что не втрое, а только в два раза наша производительность выше среднеминистерской. Но это причина, чтобы артель ликвидировать. Дело было в другом. Только дискредитируя те пока еще немногочисленные предприятия, где полный последовательный хозрасчет, зависимость доходов каждого от конечного результата, демократизм внутрипроизводственной жизни становится нормой, чиновники могли доказать необходимость жесткого административного управления. Для иных методов требовались бы люди совершенно другого мировосприятия и интеллекта. После обращения артели к правительству –